Но на втором курсе жизнь Нины разительно переменилась. На лето девушка не поехала домой, сообщив друзьям и знакомым, что остается на практику. Ирочка, вернувшаяся под родительское крыло, хмыкнула, но не выдала Врунью. Зато в сентябре ее поджидал удар. 1 числа Нинка заявилась на занятия в роскошных джинсах трусарде и красненькой кофточке наф-наф. Небрежно помахивая роскошной кожаной сумкой, села возле местной королевы красоты Алисы Комаровой. Алиска, раньше старательно не замечавшая провинциалок, принялась болтать с Ниной. Ирочка молча сидела в соседнем ряду, исходя банальной черной завистью. Накануне Нового года ненавистная Нинка подкатила к институту на новеньких «Жигулях» и, громко хлопнув дверцей, понеслась на занятия. В общежитии она давным-давно не жила, снимала квартиру. Вот это был удар. Ирочка еле справилась с собой. Первое желание продырявить шилом по крышке подавило на корню. Потом ей пришлось испытать самое сильное унижение. В общежитии собрались праздновать Новый год. Ира поджидала перевод от папы, но даже 29 декабря помощь не поступила. Пришлось, скрипя сердце, обращаться к богатой подруге. Ниночка молча расстегнула красивый портмоне, вытащила толстую пачку баксов и, протягивая Ирочке 100-долларовую купюру, высокомерно спросила, хватит на первое время. Бесконечно униженная Ирочка принялась лепетать о скором возврате долга, но бывшая одноклассница отмахнулась. «Ерунда. Не буду же я подруге ничтожный долг записывать. Ты бы, Иришка, поискала работу, на степуху не проживешь. А отец не может теперь много присылать. Мой все время жалуется, вроде зарплату не выплачивают, с огорода живет». Ира проглотила нравоучение. Она давно пыталась найти приработок, но без толку. Испробовала почти все. Торговала бигмаками в ресторане «Макдональдс», носилась курьером от Билайна, разнося клиентам счета, сидела с детьми. Но полученных денег едва-едва хватало на скромные обеды. «А где зарабатывает Нина?» — поинтересовалась я. «Черт ее знает. Числится в турагентстве, но скажите, разве честно можно такие суммы заработать?» — в сердцах выкрикнула Ира. «У них с Веркой все время какие-то делишки, шушукаются по углам». «Кто это?» «Вера Ивановна Никитина, заведующая учебной частью. Нинка и сессию теперь сдает не как все, а заранее, и на занятия почти не ходит», — злобно констатировала добрая подруга. «Небось, приплачивает педагогам. У нас Вера Ивановна обладает безграничной властью». Взяв адресок удачливой Нины, я в глубокой задумчивости пошла вниз. «Вера Ивановна Никитина. Уж не сестра ли Алексея Ивановича, чей труп уютненько устроился в багажнике моего «Вольво»? И не приезжала ли она к Прохору в брошенную деревню? Но и куда идти сначала, к Ниночке?» Девушка, очевидно, не стеснялась в расходах, потому что снимала квартирку не где-нибудь, а на улице Черняховского, в доме, сплошь заселенном писателями и членами их семей. Естественно, дверь подъезда украшал домофон, впрочем, весьма допотопного вида. Повертев железные ручки, не добилась ответа. Из 83-й не донеслось ни звука. На протяжные гудки высунулась старуха-лифтерша. «Кого надо?» «Нину Самохвалову». Старушка подобрела. «Нинуля вернется только завтра. Домой поехала погостить. Вот ключик оставила, кошку кормить. Милада Львовна велела присматривать». «Кто?» — не поняла я. Старушка пригласила меня в темноватый, но теплый, чистый подъезд и моментально вывалила всю информацию. На 5-м этаже, в 83-й, всю жизнь проживал прозаик Аркадьев с женой. Сам хозяин давно скончался, а вдова как 2 года переехала жить к дочери в соседний дом. Свои апартаменты сдала племяннице, очень милой девушке Нине. «Такая красавица!» — тарахтела старушка. «Умница! Всегда вежливо здоровается. Доброе утро, Катерина Андреевна! Чаем угощает, конфетами!» Милада Львовна оставила в квартире кошку. У ее дочери аллергия на кошачью шерсть. Ниночка кормит животину. Если уезжает куда, оставляет ключи бабе Кате, чтобы киска не померла с голоду. И часто она отсутствует. Так ведь работа у ней такая. Какая? А вы кто ей будете? Неожиданно проявила бдительность бабуля. Но у меня уже готов ответ. Разрешите представиться. Любовь Павловна. Служу в институте. Вот прислали узнать, отчего не на занятия пропускает. Тяжело-то как бедняжке. И учись, и работай, вздохнула Катерина Андреевна. На стипендию теперь не прожить. Впрочем, и на пенсию тоже. Вот и сижу тут у дверей на старости лет. Правильно поняв намек, я подала консьержке 100 рублей. Та моментально спрятала бумажку и заявила: «Не ругайте девку, благородное дело делает». «Где же она трудится?» «В обществе инвалидов. Ухаживает за безногими, безрукими, иногда даже домой их привозят». Знаете, Ниночка объясняла так. «Вызывают человека в Москву на операцию, а жить негде и сопроводить некому. Родственники ей платят, и Нинуля встречает больного, отвозит в больницу и ухаживает за ним. Очень, очень благородный труд. И оплачивается хорошо. Тут у нее неделю назад машина сломалась, а надо забирать женщину. Попросила Юрку, дворника. Так дала мужику 1500. Он на радостях потом 3 дня пил». Провожаемая бесконечной старушечьей болтовней, я вышла во двор и пошла искать дворника. В голове бились мысли. Если Ниночка официально работает патронажной сестрой, то денег у нее просто не может быть. Получают медицинские работники копейки. Значит, занимается частным бизнесом. Многие родственники готовы платить, чтобы самим не возиться с больными, тем более если нужно перевозить их из одного города в другой. Но неужели за это дают такие бешеные деньги, что можно снимать квартиру в престижном районе, великолепно одеваться и считать $100 копейками? Дворник отыскался за небольшой дверкой с надписью «Мусоросборник». Мужик стоял возле груды объедков и грустно рассматривал пустую бутылку из-под виски «Белая лошадь». Увидев меня, пьяница хмыкнул и проникновенно сообщил: «Видала, чего за воротник льют? Хоть бы раз недопитую вышвырнули. Попробовать охота». «Вам не понравится», — утешила я его. «Откуда знаешь?» — обиделся Юра. «Может, и полюбил бы виску. Да средств нет на такие выпивоны». Я усмехнулась. Году примерно в 87-м, в самый разгар неравной борьбы Михаила Сергеевича Горбачева с алкоголем, зашла в продмаг на улице Кирова. Девственно пустые прилавки и невесть откуда взявшаяся бутылка ликера «Бенедиктин», ядовито-зеленого, абсолютно не пищевого цвета. Такое страшно ко рту поднести. Но двое работяг глядели на «Бенедиктин» с вожделением. Пересчитав имеющуюся наличность, купили ликер и, недолго думая, скрутили в уголке бутылочки голову. Один опасливо понюхал и спросил: «Как думаешь, пить можно?» Второй, более стойкий и решительный, резюмировал: «Выпить можно все, что течет». Сунул приятелю емкость. «Ну, давай, начинай». Первый осторожно глотнул и прислушался, как жидкость сползает по пищеводу. «Ну», — поторопил другой, — «рассказывай, как». «Ничего», — пробормотал, переводя дух, мужик. «Склизко очень». «По-моему, лучше о Бенедиктине и не сказать». Дворник элегически глянул на меня. «Надо чего? Ложки в мусоропровод побросала. Хотя, вроде не из наших». «Нет, поговорить хочу». «И о чем балакать станем?» — оживился Юрка. «Нину из 83-й, знаешь?» «А как же! Самостоятельная девица, красивая и при деньгах». «Что за женщину подвозил ей?» Дворник задумчиво почесал нос грязным ногтем и шмурыгнул. «Жизнь дорогая пошла, страсть. А зарплата, слезы, только на хлеб». Я достала кошелек и многозначительно повертела его в руках. Юра оживился. Могу такого про Нинку рассказать. Столько такого. Ну да, изобразила я удивление. Небось, врешь. Кто я? Пришел в негодование дворник. Да я про всех все знаю. Мне мусор рассказывает. Участковый, не поняла я. Да нет, мусор из квартиры, пояснил дворник. Вот, гляди. И он ткнул пальцем в сторону ароматной кучи. Три коробки из-под зефира в шоколаде? Значит, Соловьевой из 81-й пенсию заплатили. Пакеты из гипермаркета «Рамстор». 79-я выбросила, гостей ждут. Пять бутылок явно Сережка выкинул. Родители уехали, вот он и гуляет. Анелия Поликарповна из 78-й замуж недавно выходила. Платье белое, фата. Бабки на скамейках чуть от умиления не скончались. Ну и невеста, сплошная невинность. Не то, что теперешние. Не пьет, не курит и жениху до росписи не давала. Все под ручку ходили. Старушки причмокивают, а я правду знаю. Будущему мужу точно не отдавалась. Только кто, скажите, в мусорник прикольные презервативы бросал? Ну, те в виде зайчиков и собачек. В стояке, где квартира Поликарповой, кроме нее одни божьи одуванчики. Кому 80, кому 75. Навряд ли они такими мульками пользуются. А Нина? Небось, задохнулась тут, неожиданно проявил чуткость дворник. Пошли к верблюду, там и побалакаем. Мы пересекли небольшую площадь и подошли к ресторанчику с надписью «Кэмэл». Внутри приятно пахло мясом и кофе. Юра устроился за столиком и крикнул: «Люська, неси курицу-гриль!» Очевидно, его тут хорошо знали, потому что высунувшаяся женщина строго спросила: «Деньги есть?» «Дама заплатит», — пояснил Юрка. Я кивнула головой и полезла за кошельком. Люська замахала руками. «Что вы, порядочного клиента сразу видно. А у Юрки проверить сперва надо. Сколько раз жрал, а потом убегал. Пользуется, что мы с его женой подруги. Только денег ему не давайте, запойный он». «Иди себе на кухню», — обозлился Юра и повернулся ко мне. «Платишь за обед и гони 200 рублей». «А есть за что?» «Есть». Получив бумажки и курицу, Юрка в мгновение ока сожрал бройлера, удовлетворенно рыгнул и сообщил: «Слушай, Нинка — наркоделец». «Отчего пришел к такому выводу? Опять объедки подсказали?» «Нет», — совершенно серьезно заявил мужик. «Ну подумай сама. Частенько к ней люди приходят. Шмыгнут, как тени, и нет их. Одеты во все черное, чтоб внимания не привлекать. Туда-сюда шныряют инвалиды придурочные». «Почему инвалиды?» «А черт их знает. Может, под трамвай попали? Кто без руки, кто без ноги?» «А тут, гляжу, баба эта в заграницу летит». «Какая?» — перестал я что-либо понимать. «Объясняй по-человечески». Юрка вздохнул. «Излагать мысли ясно тоже надо уметь. С непривычки не сразу получится». Кое-как дворник попытался изобразить связный рассказ. Он целый день торчит во дворе. Во-первых, живет здесь в крохотной квартирке, которую случайно отхватили в элитном доме еще его родители. А во-вторых, постоянно поджидает левого заработка. В квартирах остались сплошь старухи, писательские вдовы. Юрку они помнят с детства и доверяют, пускают к себе, когда нужно прокладку в кране сменить или лампочку поменять. За что-то более серьезное дворник не берется. Еще он поднимает наверх всяческие тяжести, вроде сумок с продуктами и узлов из прачечной. К тому же у Юрки есть машина, вполне приличные «Жигули», и престарелые дамы просят довести их иногда до аптеки или до рынка. «Не боятся с тобой садиться, пьешь ведь?» — спросила я. «Думаешь, алкоголик?» — окрысился мужик. «У меня цикла». «Что?» «Цикла. 3 недели работаю, 1 пью». «А чтоб каждый день, такого не бывает». Я вздохнула. «Значит, не алкоголик, а пьяница, употребляющий водку циклами». Короче говоря, в 1 трезвую циклу к нему подошла Нинка и попросила привезти из больницы женщину. дескать, родственница, а у самой Нины машина сломалась. Юра обрадовался и доставил молодую девушку. Выглядела пассажирка ужасно, серо-белая с отечным лицом. Правая ступня отсутствовала, брючина была просто заколота булавками. Левая нога загипсована до бедра. Самостоятельно инвалидка идти не могла, и дворнику пришлось на руках тащить ее в квартиру. Примерно через два дня Амалия Карловна из 175-й отрядила Юрку сгонять в Шереметьево. Ее дочка, постоянно живущая в Англии, передала матери с оказией посылочку. Дворник быстро добрался до нужного места, забрал сверток и уже хотел двигать назад, как заметил возле столиков, где заполняли декларации, Нинку. Девушка быстро оформляла бумагу. Рядом в инвалидной коляске сидела безногая. Она смотрелась чуть лучше, на щеках появился румянец, губы накрашены. Не зная почему, Юрка спрятался за киоск с газетами и принялся следить за странной парочкой. Тут объявили посадку на Париж, и Нинка ходко повезла коляску к таможенному контролю. Дворник последовал за ними. У стойки поджидали еще две убогие. Одна без руки, другая со всеми частями тела, зато практически лысая, будто новорожденный поросенок. Розоватую кожу головы покрывал редкий пух. Нинка подвезла коляску и вручила какому-то видному мужику бумаги. О чем они говорили, Юрка не понял, так как не знал иностранных языков. Запомнил только одно слово — «бен, бен, бен», которое без конца повторяла Нина. Наконец, таможенник дал добро, и странная компания отправилась на посадку. «Ну точно, наркодельцы!» — подвел итог Юра. Я с недоумением поглядела на мужика. «Причем здесь наркотики?» «Кино «Бриллиантовая рука» глядела? Помнишь, как Никулин в гипсе золото вез? А эти, падлой буду, героин таскают. Небось, деньжищей лопатой гребут», — мечтательно протянул дворник. Его взор затуманился. Очевидно, ему мерещились чемоданы, набитые долларами. Я молчала, стараясь понять, что к чему. «Ну, давай, Покеда», — неожиданно прервал беседу дворник. «Не досуг тут трепаться, работа ждет». И он пошел к выходу, удовлетворенно рыгая. Я машинально глядела ему вслед. Господи, во что я влезла на этот раз? Домашние не проследили за температурой в отопительной системе, и в столовой стояла просто африканская жара. К ужину Катерина соорудила в числе прочих блюд нежно любимое мной молочное желе. Аркашка в детстве называл его дрожалкой и отказывался даже прикасаться к белому холмику. Впрочем, сегодня он тоже резко отодвинул тарелку с колыхающейся массой и пробормотал: «Как можно есть эту дрянь?» «Очень вкусно, Кешик», — завопила всеядная Маня. «Ты только попробуй кусочек». «Ни за что», — категорично ответил брат. «Давай тогда я доем», — предложила Манюня, плотоядно оглядывая его порцию. «Не дам», — помотал головой Кешка. «Почему?» «У тебя объем талии скоро сравняется с ростом», — пояснил добрый брат. «Матери придется дочурку на тележке катать. Сама ходить не сможешь. Ноги подломятся под тяжестью тела». Маруська вспыхнула и завопила. «Сам глиста обморочная, укропина зеленая. Как с тобой зайка живет? Знаю, знаю, почему она между кроватями поставила тумбочку. Чтобы от твоей кости не колоться». Ольга впрямь недавно поменяла огромное супружеское ложе на две автономные лежанки. «Каждый раз просыпается в семь и перелезает через меня, чтобы встать», — жаловалась она. «Пусть теперь отдельно спит». У них с Аркадием давний спор. Зайка-сова, Кеша-жаворонок, и на этой почве частенько возникают трения. Ольга хочет по утрам подольше поспать, а муженек не понимает, как можно залеживаться до 11. Зато вечером, лишь только заиграют позывные программы «Время», Аркашка начинает судорожно зевать. Мы с зайкой, свежие как розы, готовы сидеть до полуночи. «Еще мала рассуждать, кто и как спит», — прошипел Аркадий. Если Маня что и не переносит, так это намеков на свой юный возраст. Девочка надулась и, недолго думая, швырнула в братца куском желе. Скользкий тяжелый комок не долетел до цели и шлепнулся в тарелку к молчащему Мише. Совершенно не удивившись, математик принялся ковырять ложкой угощение. «Мать!» — возмущенно сообщил Аркадий. «Как можно так разбаловать ребенка? Скоро всем на голову сядет, в разговоры вмешивается, без конца болтает. И потом, мы просто ее не прокормим. Аппетит, как у Гаргантюа». Я уткнулась в тарелку. Смешно, ей-богу. Ругаются, будто маленькие. Очевидно, та же мысль посетила и Ольгу, потому что зайка пробормотала. «Отвяжись от ребенка, Кешка. Пусть ест, пока естся. Захочет — похудеет». «Я что, толстая?» — возмущенно заорала Манюня. «Да ем, как птичка». Элеонора Яковлевна тоже всегда приводила данный аргумент, — хмыкнул братец. «Только не вспоминай Нору», — моментально в один голос заявили мы с зайкой. «Элеонора — моя первая свекровь, мать отца Кеши. При росте примерно 1,5 метра весила 150 килограмм. Стоило нам сесть за стол, как мамуля громко сообщала калорийность каждого блюда и без конца повторяла: «Дарья, ешь меньше, а то ты очень потолстела». В нашей семье существует верная примета. Помянули имя Норы — жди неприятностей. «Да я ем намного меньше Гали», — продолжала бушевать Маня. Гостья, положившая на тарелку уже 4-ю порцию желе, нервно вздрогнула и отодвинула десерт. «Так неприлично говорить», — решила проявить педагогическое умение зайка. «Галочка, не обращайте внимания, ешьте. В вашем возрасте уже все равно». Аркашка хмыкнул и принялся сосредоточенно намазывать масло на хлеб. Но Манюня никак не хотела успокаиваться. «Я совершенно не толстая», — верещала девочка, пытаясь дотянуться до блюда с желе. «Просто расту сейчас. Лет в 16 перестану столько есть, остановлюсь». «В 16 лет, как мило отметила Олюшка, — тебе будет уже все равно. Жировой запас закладывается в детстве», — продолжал издеваться брат. Машка издала победный клич и вскочила на ноги, чтобы броситься на него с кулаками. Манюня всегда отличала удивительная ловкость. В детстве она с завидной регулярностью опрокидывала все емкости, встречающиеся на ее пути. Вазы, чашки, кастрюли. Мастер художественных неприятностей, — так долго называл ее Кешка. Со временем дочь все же приучилась слегка сдерживать порывы, но только не в момент стресса. Вот и сейчас она, взвившись над стулом, локтем столкнула на зайку заварочный чайник, по счастью, с холодным содержимым. «В нашем доме никогда нельзя добиться обжигающего чая». «Ай!» — запричитала зайка. «Манька, обезьяна неаккуратная!» «Сама такая!» — буркнула не желающая раскаиваться девочка. «Сейчас же извинись перед Ольгой», — велел Кеша. «Чего лезешь?» — возмутилась сестра. «Сами разберемся». Она резко повернулась и другим локтем сшибла Мишину тарелку. Довольно горячее картофельное пюре шлепнулось на мирно спавшего на коленях математика Хуча. Мопс взвыл не столько от боли, сколько от неожиданности. Миша, также не ожидавший ничего плохого, машинально встал. Песик, с головы до ног вымазанный пюре, грохнулся об пол и неожиданно заплакал тоненьким жалобным голоском, словно щенок. «Хучик!» — крикнули со всех сторон Кешка, Ольга и Маня. В следующую секунду они рванулись к несчастному воющему мопсу, и тут произошло непоправимое. Аркашка запнулся за край ковра и с высоты почти 2-метрового роста рухнул на пол. Падая, он инстинктивно ухватился за Мишу и увлек математика за собой. Мужчины свалились прямо на Хуча. Тот заорал таким голосом, что теперь все уже кинулись на помощь. В торопях Маня зацепила рукой торшер. «Падает!» — заорала зайка, кидаясь к лампе. Но поздно. С ужасающим грохотом и звоном довольно тяжелая бронзовая нога рухнула на копошившихся на полу мужчин. Хуч верещал, не останавливаясь. Услышав, что приятель издает предсмертные гудки, Снап завыл, Жюли с Черри моментально забились под диван, а Банди, естественно, не растерялся и тут же налил на пороге лужу. «Кешик!» — завопила Ольга. «Миша!» — закричала Галя. «Хучик!» — заорала Маня, и все женское население кинулось поднимать торшер. «Вы живы?» — осведомилась я, подбегая к месту битвы. «Ну-ну!» — раздалось вдруг с порога. «Милое семейство в своем репертуаре? Скажите быстренько, кто отписался у входа?» Домашние замерли. Мы хорошо знали, кто это. И я совершенно уверена, что во всех головах мелькнула одинаковая мысль. «Господи, сделай так, чтобы Ефим Иванович исчез». Употребляя модное нынче слово, можно сказать, что мы в семье редко приходим к консенсусу. А если попроще, то постоянно спорим. Если на ужин дают рыбу, Маня требует мяса. Стоит заказать мясо, недовольна Зайка, а курицу не выносит Аркашка. Хорошо еще, что у каждого в комнате теперь по телевизору, и мы избежали ежевечерних баталий по поводу программы. Зато когда на беду решили отремонтировать парижский дом, переругались до смерти, выбирая краску для стен. И вообще, мы очень разные, и каждый хочет обрадовать другого своей радостью. «Заинька, съешь вкусненькое пирожное», — предлагает Машка, постоянно сидящая на диете Ольге. «Дашка», — кричит Зайка вечером, — «бросила тебе на подушку пару любовных романчиков, а я на дух не переношу слюнявую чепуху, предпочитая детективы. Кешик, иногда забываюсь я и протягиваю сыну тарелку. Съешь ягодку». Аркашка, который идет красными пятнами, когда просто смотрит на клубнику, быстро убегает.